Да. Валентина Петровна. Она. А извините, пожалуйста, а вы пизду случайно не теряли? Чего? Вы пизду случайно не теряли? Чего? Пизду случайно не теряли? Чего теряла? Пизду. Пизду? Да, а то у нас на личной площадке лежит вот бесхозная пизда. Да что ты? Вот, я просто подумал, может ваша, вот, может у вас вывалилась? Нет, не вывалилась. Ну вы проверьте, может у вас и нету. При мне, мое при мне. Ну посмотрите, Валентина Петровна. Я бы не был так уверен. Ну лучше к психиатру сбегай, чем разогрыши устраиваешь. Чего устраиваю? Розыгрыши. Розыгрыш? Я не розыгрыш, я серьезно. Давайте я к вам принесу сейчас ее. Да? Да, вот поднимусь к вам. Почтовый ящик положили. Ну, она такая морщинистая, как раз вот старушечья, наверное. Валентина Петровна. Ты, может, своим хуем перепутал? Нет, тут сложно перепутать, Валентина Петровна. Ну, спуститесь посмотреть. Да что ты? Да, там... Не наебёшь, уебёна мать. А чё я? А чё ты думаешь, я в квартирку забегу, пока ты спустишься? Не думаю, а знаю. Да, Валентина Петровна, ну давай тогда по-другому, тогда я к тебе поднимусь и занесу её. Да нахуй ты мне сдался. А ты примерять будешь. Может подойдёт? Отъебись к ёбаной матери от меня. А чё такая злая?